Городок был чистенький, а на площади был красивый фонтан. Вот они там. Сейчас много больных. Бои кончились. А где остальные? Две в горах, а четыре все еще на Байнзице. Оба других санитарных отряда в Карсо с третьей армии. Куда вы меня направите? Вы можете взять те четыре машины, которые на Байнзице, если хотите. Смените Джино, он уже давно там. Это все ведь случилось уже после вас, кажется. Да. Скверное было дело. Мы потеряли три машины, я слышал. Да, вам писал Ринальди. А где Ринальди? Он здесь, в госпитале. Летом и осенью ему жарко пришлось. Могу себе представить. Да, скверно было, — сказал майор. Вы не представляете, до чего скверно. Я часто думал, как вам повезло, что вы были ранены в начале. Я и сам так считаю. В том году будет еще хуже, — сказал майор. Возможно, они уже сейчас перейдут в наступление. Так говорят, но я не думаю. Слишком поздно. Видели реку? Да, вода поднялась. Не думаю, чтобы наступление началось сейчас, когда в горах уже идут дожди, скоро выпадет снег. А что наши соотечественники? Увидим мы еще американцев, кроме вас? Готовится армия в 10 миллионов. Хорошо бы хоть часть попала к нам. Но французы всех перехватят. Сюда не доедет ни один человек. Ну ладно, вы сегодня переночуйте здесь, а завтра утром отправляйтесь на маленькой машине и смените Джину. Я дам вам кого-нибудь, кто знает дорогу. Джина вам все расскажет. Там еще постреливают немного, но, в общем, все уже кончилось. Вам любопытно будет побывать на Бейнзитце. Очень рад буду побывать там, очень рад, что я опять с вами. Он улыбнулся. Вы очень любезны. Я устал от этой войны. Если бы я ехал, не думаю, чтобы мне захотелось вернуться. Настолько все скверно? Да. Настолько и даже хуже. Идите, умойтесь и разыщите своего друга Ринальди. Я взял свой багаж и понес его по лестнице наверх. Ринальди в комнате не было, но вещи его были на месте. И я сел на кровать, снял обмотки и стащил с правой ноги башмак. Потом я прилег на кровать. Я устал, и правая нога болела. Мне показалось глупо лежать на постели в одном башмаке, поэтому я сел, расшнуровал второй башмак, сбросил его на пол и снова прилег на одеяло. В комнате было душно от закрытого окна, но я слишком устал, чтобы встать и раскрыть его. Я увидел, что все мои вещи сложены в одном углу комнаты. Уже начинало темнеть. Я лежал на кровати и думал о Кэтрин и ждал о Ринальде. Я решил думать о Кэтрин только вечерами перед сном. Но я устал, и мне нечего было делать, поэтому я лежал и думал о ней. Я думал о ней, когда Ринальди вошел в комнату. Он был все такой же, разве только слегка похудел. «Ну, бэби», — сказал он. Я приподнялся на постели, он подошел, сел рядом и обнял меня. «Славный мой хороший бэби». Он хлопнул меня по спине, и я схватил его за плечи. «Славный мой бэби», — сказал он, — «покажите-ка мне колено». Придется штаны снимать. Ну, снимите штаны, бэби, здесь все свои. Я хочу посмотреть, как вас там обработали. Я встал, спустил брюки и снял с колена повязку. Ринальди сел на пол и стал слегка сгибать и разгибать мне ногу. Он провел рукой по шраму, соединил большие пальцы на коленной чашечке и остальными легонько потряс колено. И дальше у вас не сгибается? Нет. Это просто преступление, что вас выписали. Они должны были добиться полного функционирования сустава. Так было гораздо хуже. Нога была как палка. Ринальди попробовал еще. Я следил за его руками. У него были ловкие руки хирурга. Я поглядел на его голову, на его волосы, блестящие и гладко расчесанные на пробор,